И я бы хотел, чтобы с приходом вашим в семью или одну, или другую пришло Божье благословение. Чтобы вы были благословением Господним в ваших семьях. И когда пройдет определенное количество времени, ваши мамы и папы могли сказать: «Да, с приходом Якова в нашу семью пришло благословение Господне». Равно и другая сторона могла сказать, что с приходом Лены в нашу семью пришло Божье благословение.